Следующим утром позавтракал, снаружи тишина, сезон бурь скоро начнется, а это так, предстартовые. В общем, проверил брата, тот спокойно спал, хотя температура высокая на мой взгляд, но медик, что постоянно контролировал брата, говорил, что в пределах нормы. Сам я покинул борт, проверив астромеха, до конца взлома 3 часа, ну и прошвырнулся по торговцам, продал остальные 4 мини-контейнера со слитками редких и дорогих металлов, заработав 1 076 000 вупи-упи. Сам я был в комбинезоне космолетчика, на ремне кобура с лазерным пистолетом, свободный из гостей планеты, да на своем летательном аппарате. Дроидов продавать не стал, а вот свою яхту заложил за 115 000 вупи-упи. Как я не славил свое судно, больше в ломбарде, что принадлежал Джабухату, не давали, а он тут хозяин, это его планета. Проверил у букмекеров, Иннокен свою кандидатуру еще не выставил на гонках, хотя все в городе говорили только о них. У букмекеров аншлаг, очереди стояли, чтобы сделать ставку. Яхту заложил, что есть, то есть и теперь стоит запрет на взлет, пока деньги не верну. Я пообедал на борту, слетал на стоянку судов, выставленных на продажу, со стороны приметил копию своей яхты, да и корветы все 4 еще стояли, и 90-й серии тоже на месте. А ведь у меня к нему коды были, и к выходной аппарели, и к судовому компу. Плюс там тайник на борту, который никто не обнаружил, с 5 контейнерами дорогих слитков металлов. Выкупить или украсть, вот в чем вопрос. Еще я деньги не тратил, ночью уведу, да Лехе подарю. Вот так день и прошел, а вечером узнал, что Иннокен выставил свою кандидатуру. Тот в аутсайдерах, 29-1. Я все деньги поставил, 1 000 000, и что за яхту получил, даже деньги Лехи, тот чип. Все на победу Иннокена. 2 ставки, одна моя, другая Лехи. Лимита на размер ставки у букмекеров не было. Да, 10% отдаю им в качестве налога, в случае выигрыша. Стандартная ставка тут, уже давно никто не возмущается этим, что за пределами пространства хаттов ставка 5%, а ночью пошел на дело. Также под амулетом маглозащиты проник пешком на территорию, и наложив на место стоянки отвод глаз стационарного амулета, убрал корвет в сундук, а на обратном пути и копию моей яхты. К ее судовому компу у меня тоже есть коды, да даже не было бы, взломал. Это все подарки Лехе, знаю его как себя, точно не откажется. Так тихо и незаметно и вернулся на борт своей яхты. Может имя ей дать? Да нет, потом. В трюме взламывался второй астромех. Первый днем готов был, в обед перекинул на следующего оборудование взлома. С первым не повезло. Точнее отличный дроид, тот и механик, и даже ледоруб. Да дроиды такое могут, но мне нужен пилот и навигатор. А этот астромех, даже знаменитой марки R2D2, как в фильме, я оставлю себе. Припишу старшим механикам на корвет 90-й серии, копию того, что это ночью угнал. Хотя я его не угонял, спер, это да, но не угонял. Этот дроид будет не только старшим механиком судна, но и будет чистить компы других моих судов, не надо будет нанимать стороннего программиста. Кто-то апгрейдил этого дроида, с завода с такими специальностями не выпускают, а я воспользуюсь. С утра стал готовиться к гонкам, не участию, а в качестве зрителя. Дальше поел и изучил, что там со вторым взломанным дроидом. Первый астромех, что тут же был, проверил его и программ предателей не нашел, и я сменил коды, перезапустив дроида. Тут мне повезло. Ну отчасти, этот астромех был механиком по основной специальности, корветы в его памяти имелись, и навигатором по дополнительной. Отлично, навигатор уже есть, что рассчитывает в прыжки, нужен пилот. Оборудование уже взламывало третьего астромеха, а я направился к арене, где уже бесновалась толпа. Все лучшие места заняты, но ничего, и так посмотрел с помощью большого экрана. Да уж, с экрана телевизора не увидишь столько всего эмоций, ярости и азарта. Из участников до финиша долетело всего 4, остальные или погибли, или покалечены. Очень жесткие гонки. Я поспешил к своему букмекеру, тот долго высчитывал, но выдал 10 чипов с деньги, сняв свой процент. Ну не свой, тут все джабби принадлежит, это его налог, но главное выдали. Я быстрее к своему спидеру и на борт яхты, так оно безопаснее. Покидать борт я пока не планировал, но надо. Брат в порядке, ему заметно легче, температура спала, дыхание ровное, щеки порозовели. Его выигрыш почти 2 миллиона, у меня же 27. Проценты сняты, было бы больше. Солидные деньги, между прочим. И стоит их потратить, Потому что как мы покинем фильм, эти чипы станут простыми болванками и деньгами уже не воспользуешься. Думаете, я не проверял? У меня были деньги, те, что на Набу добыл. Проверил чипы тут. Не рабочие, не фиксируют их коды платежные терминалы. Тут они пустышки. Так что, если снова в эту сагу вернемся, уверен, что все эти деньги станут мыльным пузырем. Поэтому пока мы тут, нужно будет все потратить. Деньги я оставил в сейфе своей хозяйской каюты. Он там был и в ломбард, закрыл долг по яхте. Теперь все, могу улететь на ней, когда пилот будет. Потом и по магазинам пролетался, купил 3 кило концентрированной бакты, заживляющая мазь, ее разводить надо, а то у нас запасы мизерные. Передал дроиду медику, и тот ее в холодильник медкубрика убрал, да еще новый список на медикаменты накидал, вот облетел лавки и закупил. Причем, отметил, что довольно много наемников в городе работает. Именно работает, не отдыхает. Узнал в контине причину, а этот торговец поддержанными судами дал цену за голову тех, кто у него корвет угнал и малое транспортное судно. Многие желали получить это вознаграждение и искали угонщиков. Кто-то посчитал, что наводчик, или даже участники, еще тут в МОСЭСПА. Вот и ищут. Не могу не согласиться с этим мнением. Жаль, что такой шухер подняли, но я поторопился с кражей по той причине, что видел покупателей там. Как раз у корвета 90-й серии крутились и поднимались на борт. Думаю, у самого носа выдернул его, иначе купили бы. Да я помню, в прошлый раз 3 недели провалялся в отключке, а потом угнал. Однако я не уверен, что история тут пойдет так же, как в прошлый раз. Этот удачный день завершил посещением торговца дроидами. Того самого, которого ограбил в прошлое посещение этого фильма. Вообще мне начинают нравиться англоязычные фильмы, в которых бываю. Пусть это сейчас и первый опыт, а погружение в языковую среду. Я, между прочим, продолжал совершенствовать свою разговорную речь, и вот такой опыт, это неплохое подспорье. Никогда не отказывался поболтать с тем или иным местным представителем. Они и поправляли меня, если неправильно говорил или фразы строил. Говорю же, удобно. У торговца было 6 пилотов и 2 имели также специальность навигатора. Все 5 выкупил, 2 в заводской пленке. Плюс 2 дроидов управляющих, завсклады, если проще. Протокольный дроид, тут мужество языков, и не все знали английский, или республиканский, как его тут называли. В общем, переводчик нужен, он же секретарь-референт. Потом я купил 6 дроидов-официантов, 2 поваров, 67 уборщиков и 22 сервисных того же типа, 36 стюардов, 105 дроидов-ремонтников, они одной партией продавались, все в заводской пленке. Я поновее брал, плюс ремкомплекты ко всем им. Купил и редкой специальности дроида-ремонтника, что занимается ремонтом самих дроидов. Узнал, что есть специальный дроид-программист, также купил, новый. Плюс ресторанную команду дроидов, она в сборе продается. 12 дроидов, там шеф-повар, 2 повара, еще 2 помощника поваров, 4 официанта, мойщик и администратор ресторана. Он усаживает по местам и следит, чтобы все хорошо было. Только трюм такой груз никак не примет, поэтому я направился к торговцу судами, к тому самому, что ограбил, и о счастье, сегодня прибыл заказанный корвет, 90-й серии, прямо с верфи, муха не сидела. Но заказчик мертв, деньги с выигрыша на гонках не поделил с кем-то, и я выкупил судно за 12 миллионов, если на республиканские кредиты переводить, хотя само судно в базовой комплектации с верфи продается за 3,5, однако я был рад сделке, а его наемник заказал, это не судно, а боевой корабль, да еще в комплектации эскортника. В переднем ангаре 6 истребителей модели Z-95, причем я помнил этот истребитель, у него было прозвище «Охотник за головами», но тут о нем не слышали, называли «Курносиком». Хороший, дешевый в обслуживании истребитель. Также в ангаре стоял малый шаттл. 1 пилот, 10 мест для пассажиров и трюм на 2 тонны грузов. Может использоваться для связи и доставки грузов между кораблями или кораблем и планетой. Имеет небольшой гипердрайв, то есть может уходить в прыжок, но автономность небольшая. Также у корвета большая дальность, все же эскортник, и мощное вооружение, в 6 раз больше, чем у базовой модели. Оттого более мощный управляющий комп и энергетическая установка. В остальном корвет не отличится от собратьев. Те же каюты, те же помещения, ну разве что мидбокс усиленный. Я купил корвет, все коды получил, сменив их, ключ переписал. Их приписано 2 к компу корабля было, а мне дали 1, подозрительно. Второе из памяти удалил. Тут это все просто. Сюда и стали доставлять покупки. Я о дроидах принимал, размещая их в главном трюме. Как принял, запер корабль и полетел к яхте. Я решил дать ей название «Ататуин». У меня лично только хорошие воспоминания по этой планете. И да, в грузовом отсеке спидера были пилот Астромех и дроид-программист. Хочу проверить тех, что ранее взломал, особенно дроида-ледоруба. Что-то он подозрительно себя вел. Я постоянно на связи с компом яхты, узнавал, как там брат. Тот и сообщил, что этот ледоруб подходил к других дроидам и подключался к ним, а я такого приказа не отдавал. Хорошо, в трюме всего 4 дроида кроме него. Пусть все астромехи, и 2 их них мной уже взломаны. А доступа внутрь яхты у того не было. Комп блокировал сенсор открытия внутренних створок, в жилой модуль. Вот так, влетев внутрь, поставив спидер на опоры, аппарель сзади уже поднималась, я отключил всех дроидов, и программист начал работать с ледорубом. Когда тот отключен, он не оказывает сопротивления и не атакует навстречу. Сам же сопроводил астромеха в рубку, подключил его к компу управления судном, заодно и название вбил. Теперь идентификатор будет его выдавать, порт приписки МОСЭСПА, и перезапустил оба компа, судовой и дроида. Все, тот штатный пилот моей яхты, он же и навигатор. Приказ я отдал, и дроид, запустив все системы для полета, они отключены были, предстартовую готовность провел, проверка всех систем, 10 минут, и перегнал яхту к месту стоянки моего корвета. Им я пока не занимался особо, только принял и потом купленных дроидов разместил. Проверку пилот прошел, мягкий полет, без дергания и всему такому, и посадка мягкая. Кстати, моя яхта вызывала интерес у охотников за головами, но никто не подходил. А ее номерной идентификатор, я не вырубал его, да и номер вбил, пока на набу был. Сутки фиксировался в МОС из-под кражи на стоянке того торговца. Таких судов тут сотни, я пока на спидере летел не раз видел. Ну, насчет сотни я загнул, но полсотни точно есть. На этом день и подошел к концу, наступила ночь. Джедай и королева уже улетели на Корусант, прихватив Энакина и бросив тут его мать, даже подрались с Дартом Молом, но я это все пропустил. Мне до канона саги плевать с высокой колокольни. Завтра встреча с торговцем-дроидами, тот обещал боевых достать, на данный момент их у него не было, а те, что были, раскупили недавно с корабля из торговой федерации. Спать особо не хотелось, поэтому перешел на борт корвета, вскрывал там пленку с дроидов, те, что с завода, поменял коды, перезапускал и приписывал к компу корабля. Ему нужна команда, хотя бы из дроидов. Откуда людей мне взять на земле, да еще обученных специалистов, афишировать такое имущество, в скором времени, я не собирался. Засветить за свечу, полет моей яхты из Штатов в Россию могут и заметить, никакого оборудования маскировки нет от радаров, и думаю приобрести. Если не смогу, точно засекут. Причем, это оборудование ставит специалист, опускать его на борт яхты нельзя. Внутренняя отделка эксклюзивная, сразу опознают кражу со стоянки торговца судами, сам я не поставлю, и дроиды вряд ли смогут. Придется покупать малое судно с такой маскировкой. Деньги есть, куплю. А приписал я к компу корвета, даже название ему дал, Набу. Ну вот такой я оригинал, всего 22 дроида. Из них 16 уборщиков, 1 стюард, старшего механика, 2 ремонтников и 2 сервисных. Хватит пока. Они уже способны держать судно в порядке. Их проверит программист, как освободиться. Тот на ледорубе застрял, сутки работы ему, очень сложная там защита. А стюарду отдал приказ подготовить 2 каюты, капитана мне и старпома брату. Яхту я убрать собирался в сундук. Как брат придет в себя, так и сделаю. С утра, после привычного вкусного завтрака, сам себя не похвалишь, кто похвалит. Так вот, поел и продолжил заниматься делами. Сначала к врачу залетел, но тот ничем помочь мне не мог, предложил установить протез, как раз 2 десятка доставили нужной модели, но я воспринял это как форму издевательства, довольно резко отказался. Помято в лавку Куотта. «Доброе утро, уважаемый», — обратился я к этому представителю местных евреев. «Доброе, что-то интересует?» «Да, это рабыня», — указал я пальцем на Шми. «Хочу ее выкупить». Та возилась с грудой обломков, скорее мусора, сортируя, одетая в грязный бесформенный комбинезон, а услышав, о чем речь, разогнулась и внимательно на меня посмотрела. «Не продается», — проскрипел Уотта. «Я поставил на ее сына на гонках и выиграл. Уже новенький корвет купил. Хочу отблагодарить. Я собираюсь освободить женщину, купить ей судно и отправить ее на Набу, где проживает будущая невеста Энакина, королева Набу. Между ними искра была, я заметил. Это судьба. Улетит, как с планеты снимут блокаду, деньги на дом и обзаведение хозяйством я дам. Тут меня прервал писк датапода, это был вызов на связь. Извинившись перед собеседником, впрочем, Уотто впал в крайнюю задумчивость, я ответил на вызов. А это торговец дроидами. Он доставил почти сотню боевых дроидов, и даже два танка. Все свежие. Приглашал на осмотр и выкуп заказа. Книга. Билет в кино. Прода 8. Ну что, продолжим. Уточнил я у Уотто. С торговцем договорился встретиться через час. Думаю, решу все вопросы. Хватит этого времени. Уотто же задамся и сказал. 100 000 вупи-упи. Такова стоимость моей рабыни. Хорошо, согласен. Терминал работает. Деньги переведу. Тот удивленно вытаращил на меня глаза. Хоботом немного покачал, явно думая, что отпугнет меня завышенной в разы ценой, но я легко согласился. Для меня это не деньги, а по местным меркам слово сказано, его нужно выполнять, назад уже не сдашь. Так что я уплатил и обратился к Шми. Госпожа Скайуэкер, вам нужно что забрать? Может, памятные вещи? Да, есть некоторые вещи, тихо сообщила та. Уотто уже перекинул мне на датапод право владения рабыней и коды к ее имплантату со взрывчаткой, вшитым в тело. Также толково описал, как и что нужно делать, чтобы та стала свободной. Ничего сложного. Попрощавшись с жадным ловчонками, 100 000 рабыня, я усадил женщину в спидер, та на меня оценивающе поглядывала и дальше к дому, где она жила. Собралась она быстро, 10 минут, с одним баулом покинула полуподземный дом, и мы полетели к врачу. Тот извлек имплантат, наложив на место проведенной операции пластырь с бактой, заживет за пару дней, свободу я той уже дал, все официально, через реестр МОСЭСПА, как новый владелец женщины известил на сайте регистрации рабов, что та теперь из свободных. Сразу в оружейный магазин, вручил ремень с кобурой и лазерным пистолетом, тут это статус, только после этого полетели к борту моей яхты, завтра брат очнется, а пока заселил тут в свободную каюту. Нет, не на борту яхты, а на борту корвета Набу. Сообщил, что обед будет вовремя, дроидов только докуплю, оставил ее и полетел к торговцу. А да, тут было все, что я хотел. 29 дроидик, отличные боевые дроиды с силовыми щитами. Потом взвод в один, это 50 единиц со всем вооружением, плюс 5 командиров-тактиков. Ну и танки торговой федерации БШТ, известные по битве на Набу. Средние бронированные штурмовые танки. Жаль, что два, но и это неплохо. Даже малая мобильная зарядная станция была, заряжать оружие боевых дроидов. Отличный боевой отряд, в один на охрану и патрульные действия, при стоянке корабля, ни на что больше те негодные, слишком тупы, дроидеки и танки основана ударная сила. Тактики, что всем будут командовать, и за все каких-то 1,5 миллиона. Понятно, что цена завышена, но вы поищите их еще где. Кто-то из офицеров торговой федерации скинул часть десанта в продажу, пополнив кошелек, а тут этим товаром торгуют. Однако это еще не все. У того в запасе сюрприз оказался. Два свежих дроида-убийцы, очень похожих на робокопа. Также у них есть функция телохранителя. Вооружены двумя мощными лазерными пистолетами и винтовками. Хороши в своем деле. Взял я все, оплатив. Заказ доставит к Набу. Сам я полетел туда же и через полчаса стал встречать курьерское грузовое судно, что доставило заказ. Его мои погрузчики в трюм отправляли, расставляя рядами. Треть трюма заняли. Снова запер корвет и к одному спецу полетел, тут он меня не знал, а я его вполне. Я от Уотто, сообщил тому, нужно два универсальных оборудования взлома, максимальной мощности. По 200 000 каждый, и они твои, кивнул Дурас, местный вид инопланетян. Добро. Оплатил и забрал покупки, вернувшись на борт корвета. Сразу надо было их купить. Поставил на взлом компов обоих телохранителей и глянул время на работу. 1,5 часа на взлом. Это значит, что Уотто и этот Дурас в прошлом фильме, где мы на русском говорили, настоящие козлы, а не инопланетяне, за хорошие деньги хрень какую-то продали. Это оборудование куда лучше и быстрее работает, я это сразу понял, и дал добро на взлом. Мне свою армию на предательство нужно проверить, ну и направился к Шми. Та отдыхала, в каюте обустраивалась. Вот так собравшись, на спидере покинули борт корабля и полетели к торговцу судами. Я обещал Шми свое судно, оно у нее будет. Небольшое, вроде моего Татуина, не гигант вроде корвета, но свое, из команды эсдроидов. Сама-то как техник еще ничего, но как пилот полный ноль. Та сама об этом сказала. Как в некотором роде профессионал, Шми сама выбирала себе корабль, она знала, что ей лучше всего подойдет. Знаете, что она выбрала? Бронированный крейсер «Газанти» в транспортной комплектации и вооружен неплохо, батарея лазерных пушек и еще одна отдельная пушка. Небольшой хорошо вооруженный и защищенный корабль, торговцы их любят. Из трех моделей этого типа та выбрала лучший. Стоил мне этот крейсер ровно 40 тысяч вупи-упи. В принципе, нормальная цена. Коды получили, Шми прописалась как владелец и наемный пилот, а он на торговца судами работал, перегнал покупку к стоянке моего корвета и яхты. Думаете, это все? Нет, Шми нужен хотя бы минимальный набор команды, и мы на спидере полетели к торговцу дроидами. Их вообще двое в городе, но один отсутствовал долгое время. Однако налажены у меня мосты были с его конкурентом. Скидка там есть 10%. К нему и залетели. Тут тоже Шми быстро собрала команду. 10 дроидов. Астромех пилот и навигатор. Второй астромех главный механик. 2 ремонтника. Сервисный. 3 уборщика. Стюард и погрузчик. У меня 2 таких погрузчика было на корвете, с малыми лазерными пушками наверху. Самый минимум и есть. Судно, все же это транспорт, пусть и класса крейсер, может брать 12 пассажиров и 75 тонн грузов. Автономность месяц полета. Вполне достаточно. Мы вернулись к Газанти, там Шми приняла курьера с купленными дроидами. Она сама проводила проверку судового компа и дроидов, потом прописала их. А при покупке обязательное условие, чтобы в памяти дроидов был тип ее судна. А потом я в качестве водителя возил ту по магазинам, и она пополняла закрома, вещами, припасами, водовоз наняла. Я ей выдал 100 тысяч республиканских кредитов, и все на этом. Шми не стала задерживаться, набрала пассажиров и улетала. Попрощалась только, даже стемнеть не успела, как та отбыла. Да, про Набута помнила, что там сможет встретиться с сыном, как блокада падет, но пока есть судно, то чего ему стоять. Взяла груз, пассажиров, и улетала по первому маршруту. Кажется, на одну из лунхаттов. Молодец, взяла себя в руки и волевым решением покинула Татуин. А что, мне ее держать? Молодец, сделала дело и свалила. Получила мое спасибо за сына. Я же прошел на борт корвета, там телохранители отключенные давно взломаны и тоже делом занялся. Подумав, слетал к торговцу и еще 2 дроидов-программистов взял, в заводской пленке. Вернулся, запустил их и с помощью них начал проверять все. Один комп Набу проверял, второй боевых дроидов, начал с телохранителей. Так время и шло, а вечером в бордель. Если дойду, опять песчаная буря поднимается. Сезон начинается. Брат прошел через экран портала, я втолкнул следом сундук и сам перебрался, успев помахать и накину, пока портал не закрылся. Дело на Набу было, во дворце королевы. Достав световой меч, я с удовольствием его осмотрел. Это Оби-Вана. Оказывается, каждый джедай сам делает свой меч, найти на Татуине не смогли, хорошие деньги предлагались, так у джедая отобрали. У брата тоже был, по наследству от покойного Квай-Гона перешел, тоже его у Оби-Вана забрали. Вообще, как эти 3 недели пролетели, мы на Татуине закупили что смогли, и что не смогли тоже. Теперь все, в Звездные войны можно не возвращаться, у нас все есть. Всех дроидов взломали, проверили и приписали где нужно. Да и еще новых закупили, и боевых тоже. Много покупок. На моей яхте долетели до Набу, а как блокада была снята, сразу и вылетели. Вот, Света шашки добыли и побыстрее свалили домой. Мы решили не задерживаться. Даже и рассказывать нечего. Кстати, купил я шаттл с оборудованием маскировки. На Земле нас точно не увидят. Хорошая штука, даже от обычной оптики, это я о телескопах, закрывает. Главное, все суда забиты покупками, сундук и остальное, и мы вернулись домой. Хотя неправильно сказал, в номер паршивой гостиницы в трущобах Лос-Анджелеса. Хоть узнали, что за город. Пока брат сворачивал наше телеоборудование, убирал в коробке телек и DVD, я сходил к портье и через него заказал вызов такси. Поездка на природу, то есть за город. Да, тут было утро. 8:30. Разница во времени с Москвой 10 часов. У нас вечер, тут утро. Теперь жди ночи, летать на инопланетных судах лучше все же в темноте. А так, вернувшись в номер, собрались и мы вышли наружу. Пока брат стоял, такси ждал, я сбегал к тому магазинчику и закупил порядка 50 разных интересных фильмов на английском. Потому и брал, что на нем, я английский за эти 3 недели неплохо подтянул. Приключения, блокбастеры и фэнтези купил, оплатил с карты Лехи. Тот уже дождался машины, стояла, я добежал, и без вещей и всего забрались в салон. Сундук только убрали в багажник, вполне вошел и крышка закрылась. Такси покатило к выезду из города, час заняло, потом по шоссе. Водитель славил разные места для пикников, все облагорожено, но мы попросили отвезти в дикий лес. Тот отвез, пожав плечами, что мы там без вещей и всего для пикника будем делать. Оставил и уехал. Сундук скрылся с глаз, амулет заработал, взлетал и последовал за нами в чащобу. Леха выпустил 3 летающих разведчиков, и те вскоре нашли неплохую полянку, и как мы добрались, на мотоспидере, я там достал Татуин, мы его хорошо обжили, вот и прошли на борт. Пока Леха на кухне готовил обед, он хорошо готовил, в этот раз решил пельменями побаловать, да еще сибирскими, они с ладонь размером. Я занимался делом в кают-компании, установил телевизор, на стене закрепил, и провода DVD подвел к нему, ну и больше возился с напряжением от бортовой сети. Не сам понятно, отдал приказ остромеху, он и занимался. Тот быстро во всем разобрался, подключил, и я проверил, работает, первый фильм включил, картинка есть. А тот с сагой «Звездных войн» снова в пустую болванку превратился, проверил. Решили к Гаррику сходить, брат до тряски рук желал такой же сундук, как у меня, но лучше побольше, и браслет с перстнем, и тоже побольше. Так что пока время есть, почему и нет. Мы поели со свежей сметаной пельмени, те удались, я ел и нахваливал. Брат был доволен, он вообще любил готовить. Думаю, если бы не работа поисковика, с которой тот кормился, он бы шеф-поваром стал. Его это. После этого, оставив боевых дроидов и 1 танк на охране яхты, впрочем, мы вернемся быстро, несколько секунд, но все же оставлять ее без присмотра не хочу, мы и ушли в первую серию Гарри. А тот же момент выбрал, когда его гнала ватага кузена. Леха особо не вмешивался, да и английский он плохо знал, хотя 3 недели уже как старательно изучал. Особенно вечерами в борделе, он там завсегдатый, многих инопланетянок перепробовал. Впрочем, я от него мало отставал. Тут также переходили, сначала брат, потом сундук и следом я. Гарри я все же уговорил нам помочь, так и сказал, что он волшебник, а мы из другого мира и нам нужно попасть в волшебный квартал, но мы простецы, без волшебника пройти туда не может. Обещал рассказать, кто он на самом деле, и даже купить ему собственный дом с магической защитой, для нас это легко. Я смог уговорить парнишку, он так хотел поверить в сказку. Дальше таким маршрутом. Я достал из сундука грузопассажирский спидер, такси вызывать смысла нет, местных денег мы не имеем, на спидер амулет установил, тот что большого размера объекты закрывает. Мы втроем устроились в кабине, сундук в грузовой отсек, и я погнал в сторону Лондона. Скорость в основном в районе 120 держал, так и добрались до нужной улицы. Гарри был в восторге от полета, брат вот слегка бледен, он не любил быть пассажиром, из тех что предпочитает сам управлять, но дороги он не знал. Там я не стал убирать спидер, загнал его в проулок, амулет скрывал, и сундук оставил внутри. Брать с собой в банк его я почему-то не хотел. Дальше как уже было, попросили бармена открыть вход на косую аллею, мол, брат маглорожденный, очки у парнишки сняли и шапочку натянули. Дальше к гоблинам, и там я попросил консультанта, мастера зельевара, и ритуальный зал. Дальше, пока Гарри очищали от всего, мы занимались покупкой сундука. Да тут такой же, как у меня есть в Швейцарии, но я узнавал по сундукам с куда более крупными объемами внутри. Мне уже хотелось большего. Сами мы такие не делаем, но у гномов есть артефакторы, что, думаю, возьмутся за подобное. Тут вам нужно самим к ним обращаться. Контакты мы дадим. Да, пришел мастер-зельевар, которого вы запрашивали. Один из лучших в Британии. В комнату к нам зашел мужчина, я решил, что приватный разговор мне не нужен. Ну и стал расспрашивать того, есть ли возможность увеличения детородного органа у подростка-простеца. Мне приходилось выполнять такие заказы родственникам богатых маглорожденных. Да, это возможно. Нужна ваша кровь, 700 галеонов на ингредиенты, через неделю зелье будет готово. За работу я беру 1500 галеонов. размер увеличится в два раза. Меня это устраивает, обрадовался я. Тут же достал золото из ячейки браслета, два слитка по 10 килограмм, гоблин обменял их на 40 тысяч галеонов, Зельевар забрал, что ему нужно, и ушел. Остальным заплатил за Гарри, он и тут проверку крови проходил, тоже бастард и со шрамом не так, чистили ритуалисты, за все это уплатил. Я, конечно, английский пока плохо знаю, ты в курсе, в школе французский учил, да и говорю на нем неплохо, а вы быстро говорили, я не все понял, но слово «пенис», сказанное трижды, навевает на некоторые подозрения. Да эти твилечки в борделе посмеялись над размером, маленький он им слишком. Заказал зелье, в два раза увечить, не то что врач в МОСЭСПА. А давай тебе протез поставим, идиот. Брат захохотал, я покосился на него, но никак на это не отреагировал, давно пережил, и спокойно общался с гоблином, менял часть галеонов на фунты и франки. Мы во Францию едем, Гарри устроим, я ему дом обещал, точно не в Британии куплю, заказ гномом сделаем, там, глядишь, и зелье будет готово. Ох, как меня Зельевар порадовал, что такое возможно. Кровь взял, деньги на материалы, пусть работает. Гоблин обещал сообщить через их филиал банка во Франции, как готово будет. Сову вышлют. Даже прислать зелье туда, в филиал, чтобы нам между странами не метаться. Через них я оплачу за работу мастеру. Жаль, порталами не могут пользоваться простецы. Даже скрибы могут, но не простецы. Ну ладно, на спидере долетим. Брат же, став серьезным, сказал, Андрюх, послушай моего совета, ну не надо оно тебе, сейчас у тебя инструмент подростковый, комплексовать не надо, это нормально, к 20 вырастет, уже нормальным будет, он еще растет, как и ты, выпьешь это зелье, годам к 25 его у колена будешь поправлять, штаны будет неудобно носить, ну это ты негра какого-то описал, да и приукрасил, скажешь тоже у колена, с другой стороны, хочу по пляжу пройтись, ловя завистливые взгляды мужиков и желанные от девушек, там скорее похотливые будут, а я против, да ты скажи, что сам такое зелье хочешь, так в чем проблема, закажем, нет, подумав, отказался тот, меня все устраивает, потом жалеть будешь, дальше тот получил и сундук, и другие магические предметы с хранилищами внутри, у него даже больше вышло, чем у меня есть, забрав Гарри, все что нужно с гоблинами обговорили, мы покинули банк, заказали больше объемы мороженого, убирая в стазис своих хранилищ, поели и покинули магический квартал. Там на спидере до побережья Ла-Манша устроили пикник, хлеб на костре жарили и колбасу, очень вкусно было, и до вечера я рассказывал историю его жизни и что того ожидает. Леха в это время спал в палатке, удалось так приукрасить, что в Хогвартс тот уже категорически не хотел. Как стемнело, перелетали через Ла-Манш, Леха за управлением. Я даже амулет отвода глаз не использовал, ну и к Парижу, а там магическое правительство, космическое судно решили не использовать, да и зачем, подниматься на орбиту, на месте спускаться на планету, на спидере проще. Далее мы провели регистрацию гражданина магической Франции Генри Джеймса Эванса, что удалось за два дня, даже опекуна ему официального нашли, через работников министерства, отдела опеки, скрибостарушку, добрая женщина. Она вырастила несколько магов, все знала. Тот пока будет с ней жить, женщина получать опекунские. В банке мы открыли счет на имя Генри, на 100 тысяч галеонов, но дом я ему куплю, раз обещал. Также оформили обучение во французской школе магии, сразу уплатив за 7 лет. Все, он в списках. Потом закупки к школе сделает, когда за ним преподаватель придет. Генри записан как полукровка, но живут среди простецов. Да что это, мы даже в школу его записали, путь получает образование обычного мира и сделали аттестат по тем классам, что он уже прошел. Также его магическим способом обучали знанию французского языка и письменности. 5 сеансов, 2 он уже прошел, остальные попозже. С Лехой уже болтал на французском, так осваивая его. И что важно, для простецов тоже есть методики ментального обучения языкам. Мы с Лехой пока не записывались. По результатам переговоров с гномами будет видно. Там дальше мы наняли пилота с самолетом и тот доставил нас в Швейцарию, в Цюрих, Гарри с нами, с магами без него смысла общаться нет. Они не станут этого делать, еще и память сотрут. Гномов мы нашли, они нас обнадежили, что способны создать хранилища огромных объемов. 4 километра в длину, 3 в высоту и 3 в ширину. Но над этим будут работать гномы-артефакторы. Запросили 5 тонн золота, и месяц на работу. Мы заказали 2 таких хранилища, 10 тонн золота, предоплата 100%, с защитой разных видов, они не в виде сундуков. Пришлось из сундука большой грузовой спидер доставать, там 20 тонн золота в грузовом отсеке, купили на Татуине, этот металл там очень дешевый. После этого на аэродром и полетели на Лазурный берег, покупать Гарри магический дом. Ну не простой же, сотрудника Министерства магии, он по продажам работает, уже нашли, тот должен подобрать несколько на выбор. Будет ждать нас в Марселе в гостинице для магов. А пока ждем и отдыхаем, обратно нас никто не гонит. И главное, зелье, книга, билет в кино, продать 9. Нет, не хочу, не надо, заорал кто-то в соседней комнате. Двери открыты были и слышно хорошо. Я сел на кровати и включил свет на тумбочке. После чего добежал до двери и понял, что звуки доносятся из команды Лехи. Дверь комнаты Гарри была открыта и оттуда выглядывал испуганный парнишка, в одних труселях. Впрочем, и я был также одет. Мы только вчера прилетели из Швейцарии в Марсель, устроились в обычной гостинице, искать магический квартал было лень, да и вечер уже, а тут такой шум под утро. Это только сон. «Это просто кошмар», – расслышал я из комнаты Лехи. «Брат, что случилось?» Заходя к нему в спальню, мы взяли номер в виде апартаментов, с 3 спальнями, – спросил я. Кошмар приснился, как будто мы в банк к гоблинам зашли, там этот зельевар. Он протянул тебе зелье, а я выхватил и выпил. Зельевар посмотрел на меня как на идиота, и говорит, что оно действует только на заказчика, а на других в обратную сторону. Я сунул руку в штаны, а там пусто. Он уменьшился до размера, как у младенца. «Ха-ха-ха», – заржал я, да так что согнулся от смеха. Гарри, что скользнул в спальню следом за мной, ничего не понимал, переводя взгляд с одного на другого. Брат же трусящимися руками налил себе воды из графина, пока я, всхлипывая от смеха, утирал слезы. Но стоило мне снова заглянуть на брата, как ржач возвращался. Его даже смехом не назвать. Сам Леха выпил воды и тряхнул головой. «Никогда такие кошмары не снились», – пробормотал он, после чего сунул руку в трусы и счастливо вздохнул, на месте. «А что происходит?» – спросил малый, причем на английском. «А, брату кошмар приснился. Все, идем спать, завтра дома смотреть, нужно быть бодрыми». Леха тоже вскоре уснул и ничего больше не нарушало тишины апартаментов. Утром позавтракали в кафе и в магический квартал двинули, там нашли гостиницу, и уже самого сотрудника отдела продаж. Тот нашему появлению обрадовался, думал, мы позже будем, и вот мы стали обходить, даже объезжать, наняв такси на весь день, 3 дома. В окрестностях всего 3 продавалось. Один дом прямо тут же на территории закрытого магического квартала. Мне дом понравился, на первом этаже действующая продовольственная лавка, арендаторы. На втором этаже 3 жилые квартиры сдавалось, все заняты, третий весь хозяйский. Однако остальные надо смотреть, 2 другие были виллами. Одна довольно большая, хотя заказывали поменьше, а вот другая построена в современном стиле, свой пляж имеет, точнее среди скал тропинка велась на красивый песчаный пляж. Он частный, продается с владениями. Лехе тоже все понравилось. Как я понял по виду Генри, он влюбился в эту виллу с первого взгляда. Раньше тут зельевар жил, 2 теплицы, грядки для магических травок. В подвале хорошо оборудованная зельеварня, а так дом неплохой, тут даже подъездная дорожка для автомобилей была и пустой гараж на 2 машины, хотя простецы дом не видят, Генри нас за руки держал, хорошая защита. Дом Генри Гарри очень понравился, решили брать, цена всего 120 тысяч галеонов, я еще утонил насчет домовиков, дом это хорошо, но нужна прислуга, желательно магическая, кто такие домовики, Гарри знал, сотрудник министерства сказал, что проблем нет, их министерство владеет фермой разведения домовиков и школкой обучения, можно выбрать по специальности. Оплатили мы тут же, и вызванный специалист настроил защиту дома на Гарри, даже обучил его, как привязать домовика. На территории поместья, 5 гектар занимает, был свой небольшой источник магии. После этого в Париж, на самолете, дом куплен, оформили бумаги, потом купили 2 домовичек. Они по 5000 галеонов, и да, простецам не служат, те для них пустышки, подкормиться магией нет возможности. Лучше маги. Гарри купил 1 домовичку в дом как повара и горничную, 2, как дворецкого и садовника. Я предложил продолжать выращивать магические травки, продавать в одной из лавок, подписав договор на это, домовик будет работать, а денежки капать. Мы на самолете вернулись в Марселе, тот привязал их, слуги начали работать по дому и теплицам, а то тот полгода стоял, с момента продажи. В принципе все, долги закрыли, это я про Гарри, ждем письма от гоблинов и потом от гномов. Причем жили мы в доме Гарри на всем готовом, тут 5 гостевых спален, домовики как электровинки, все успевали. Раз в 2 дня к нам камином, он подключен был к транспортной каминной магической сети, приходила девушка, подмастерье ментальной магии, учила языкам. Гарри французскому, меня английскому, хочу знать в совершенстве, брата тоже английскому. Так-то мы на пляже постоянно пропадали, купались, на досках с парусом ходили, подводное плавание, но Гарри часто через камин к своему опекуну бегал, да и та вскоре к нам перебралась. Скрибы каминами пользоваться умеют. А так они побывали на торговом квартале Парижа, купили все для школы, потому как сова доставила парнишке приглашение со списком нужных вещей. Вот все и закупили. Порядок. Гарри учился колдовать под присмотром опекуна. Тут защищенная территория и следилки министерства не видит, что тут колдуют, а мы с братом ходили в город, склеить каких девчат. Тому это легче удавалось, чем мне, подростку. Отлично время шло, все имущество и суда брата, что я в сундуке хранил, одной из ночей передал ему, тот в свой убрал. Из судов у него яхта типа моего Татуина, и корвет 90-й серии, я ему еще 2 газанти подарил. Ну и дроидов, включая боевых, хватало. На борту полноценные команды были из дроидов и боевые группы для защиты. Хоть сейчас их используй. Ну и мелочи разные от спидеров, до подводных лодок. Ну ладно, насчет последней я хватил, она была одна. Леха нашел и купил. На ней мы с Гарри спускались на дно, уходя километров на 200 от побережья. Там обзорные окна, красота немалая вокруг. Да, выращивать травки домовик стал, уже посадил первые, закупив семена. Опекун хозяина дома обещал договориться о поставках в местный магический квартал по поводу продаж. Она же заключит договор от имени Гарри. Небольшой ручеек денег, но будет идти. В основном вся прибыль будет тратиться на содержание дома и на теплицы, что тоже неплохо. Как видите, мы отдыхали от души пока на имя Гарри. Ну привык я его так называть, не прилетала сова. Это гоблины прислали. На мое имя возвращались, а Гарри нашли. Так что арендовали частные самолеты в Париж, там сразу в банк. Зельевара не было, да и нечего ему было делать, гоблин что передал зелье, сразу как я оплатил его, велел выпить залпом при нем, что я и проделал, с трудом глотнув, как будто холодец-дрожалка. Однако подействовало почти сразу, чуть зачесалось внизу и объем явно вырос, тесно стало. Я тут же отвернулся к стене и проверил, широкая улыбка сразу стала расползаться по лицу. Вспомнив сон Лехи, не смог сдержать смешка, не стоит думать, что там дубинка, просто чуть больше среднего взрослого размера, теперь стыдиться точно нечего. На этом мы попрощались с гоблинами и вернулись на Лазурный берег, в дом Гарри, тот был в него влюбленный, нарадоваться не мог, с визгом бегал в волнах, а ночью, мы на корвете брата поднялись на орбиту, полетали, ох и мусору тут, мальчишка был в восторге, бегая у иллюминаторов, или смотровых окон, изучая Землю вокруг. Мы просто слетали к Луне, набрав камней, Сатурн посетили и Марс, опустившись на планету, фотографировались. Отлично приводили время, то есть вернулись на Землю только через 5 дней. А что, обучение языкам закончилось, через 3 месяца можно новый язык изучить, раньше не рекомендуется. На английском я чисто говорю, как коренной англичанин, причем, стиль общения аристократов. Да у меня английский диалект, не то что эти американцы, как каши в рот набрали. Другого та девушка не знала, а оказалось на земле настоящая паника царила. Видели полет нашего судна, еще бы, маскировки у него не было. Даже примерно определили, где тот поднялся на орбиту, но не место взлета. Определили и тип судна. А да, и тут есть эта сага. Гарри с восторгом наблюдал, как мы с Лехой тренируемся на светошашках. Показуха, медленно удары обозначили. Еще не хватало поранить друг друга. Надо достать тренировочные шашки, да и вообще фехтовать мы не умели. Не учились, как-то не интересовало это направление. Да и вряд ли земное фехтование тут поможет. Держать светошашку непросто, она как работающая дрель, нужны немалые силы, чтобы с ней справиться. А тут еще махать как заведенный. Джедаи реально монстры, мы оценили. Пришлось уводить корвет за Луну, а то на Земле чуть не ядерными ракетами по нам ударить хотели. так напуганы были. Хорошо шаттл был с системой маскировки. На нем благополучно долетали и совершили посадку, заодно сундук протестовали в пустоте, ну на поверхности Луны, убирая внутрь корвет. И реакцию властей выяснили, не думаю, что в нашем мире, в реале, будут изменения. В общем, ясно, что светить сюда ну никак нельзя, если хотим спокойной жизни. Так и жили в доме Гарри дальше, купались, но сейчас мы с братом соревновались, кто больше соблазнит, пока вровень идем. На общественном пляже лежим, так я не меньше привлекаю внимание, чем он. Ну тело да, тренировано, но видно, что пацан я. Как ни крути, а пацаны есть, не все на таких ведутся. Пришлось на хитрости идти, вроде тесных плавок, мускулами поиграть. Зато испробовал обновленный инструмент, хорош, не разочарован. Время так и шло. Мы вообще редко читали новости, больше опекунша нам им сообщала. Та на наши похождения закрывала глаза, молодые, побеситься надо, напряжение в мире от встречи с инопланетянами, все это серьезно взбудоражило все правительства. Там до мобилизации не дошло, но все части в ружье подняли и вывели с мест дислокации, в общем ждут. А пока время шло, мы отдыхали, ситуация успокаивалась. Боевую тревогу отменили через 2 недели, неизвестное судно уже больше не появлялось, но посты наблюдения, да и вообще что можно, усилили внимание. Контроль орбиты стал очень высоким. Нам же прибыло письмо от гоблинов, доставила не сова, а филин. Да, месяц пролетел, мы и не заметили. Вообще мы много что изучали, например, наши боевые дроиды, проверяли как держит защита от них дома Гарри. Драйдеки не видели дом, но при штурме, а просто показали направление, сблизились, и обнаружив строение, войдя в контуры охраны, дом был взят штурмом, это факт. Также тестировали мой золотой билет. Телевизор и видик у Гарри были, в смысле дом имел проводку и подключение, мы ему их купили в магазине электроники, включая игровую приставку. Тот учился резаться в игры, фильмы разные на видеокассетах покупали, и ничего, билет не работал, то-то и оно. Причем проверку вели при отсутствии Гарри, при нем тот заработает, чтобы вернуть нас домой, а нам еще рано. Ну и письмо наконец пришло. Ура! Мы сразу позвонили в аэродром, арендовали самолет и через час летели в Цюрих. Гарри с нами. А как без него? В волшебный квартал не попасть. К сожалению, письмо прибыло поздно. Пока долетели, начало темнеть, поэтому устроились в гостинице. А с утра к гномам. Те работу сделали, и знаете, как выглядит хранилище. Как 2 одинаковых небольших медальона, круглых, с красным камнем в центре. Сам медальон и цепочка из серебра, зачарованы так, что в лаве не сгорят. Гномы привязали к нам хранилище, тут тоже на крови привязка, описали какие функции имеются, научили пользоваться и все, можем быть свободны. Мы имеем при себе, на шее висят, хранилища огромных объемов. Сундуки на их фоне уже как-то не пляшут, хотя минус тот же, сундук в медальон не уберешь, как и наоборот. Мы с братом просто счастливы были, вернулись в Подмарсель, дом Гарри в 3 километрах от окраин города, мы потому по тропинке каждый день на общий пляж и ходили, ну и начали прощаться, все хорошо, однако нам пора домой. Гарри был грустен, он стоял и его полуобнимал опекун, они смотрели как отрылся портал и толкая свои сундуки мы ушли домой. Эх, даже как-то расставаться не хотелось, прикипел душой к парнишке, а вышли мы где надо, в кают-компании моего Татуина. Брат свой сундук сразу толкая отправил в каюту, что занимал, я же проверил диск, а то экран черный, пустышка, как обычно, что задумал, спросил Алексей, наливая из кувшина вишневый сок, и 2 глотками выпивая содержимое стакана. Ты новые хранилища видел, представляешь объемы, а я представляю, туда 2 барышника войдет, если друг над другом. Барышник, барышник, вспоминая, забормотал Алексей, а это не тот конструктор с клей сам, с кораблями Звездных войн, что я тебе подарил, он самый, большой 3-километровый грузовой корабль, интересует меня 2 типа, это орбитальная станция на базе барышника, автономность запредельная, у твоего корвета автономность год, а тут десятки лет, и большой он, живи спокойно, там причальные мачты, большие склады, производство, ну и можно увести линейный корабль на базе барышника, там солидно пушек, линкор он и есть линкор, это те, что участвовали в нападении на Набу, да нет, ты что, это сырые поделки, брать нужно, когда война клонов будет идти, под конец, до приказа 66, там за время боев корабли вылизаны, Все недочеты убраны. Уже серьезные корабли, с которыми сложно справиться. Да их управляющие компы набрались боевого опыта хоть попой ешь. Где взять станцию на базе барышника, я знаю, как и линкор. Линкор я могу понять зачем тебе, большие пушки всегда хорошо. А станция нафига, ты вроде умный парень, Лех, а иногда такое ляпнешь, хоть стой, хоть падай. Уши давно не трепали тебе, мои ухи не трогай, ты сам посуди. Шансы, что тут у нас дома засекут, что из других миров велики, ну с учетом сколько камер везде стоит, шансы большие. Найдут нас рано или поздно, и что, по фильмам будет прыгать или в какую нору забьемся? Космос, там нас правительство Земли никогда не достанут. У нас есть корабли, но это суда для доставки из пункта А в пункт, а станция, это станция, она для жизни. Там есть все, жилые модули, развлекательные, бары, кафе, парк из оранжереи. Именно для долгой жизни. И поди нас там достань. На борту кино смотри и ходи в фильмы. Живем там. А если билет кончится, не знаю насколько его хватит. Такая станция, это наш шанс. Если нас поймают, живыми не выпустят. Тут такие ставки, что им наши жизни. Ладно, согласен, станция нужна. А почему именно барышник, станция и линкор? Других нет, а имперский разрушитель, барышники, это переделки из гражданских грузовых судов. Они проще в эксплуатации и ремонте. Да и в управлении, хватит экипажа в 500 дроидов и тот в полной боевой. Военные корабли усложнены, и что уж говорить, срок их службы не такой и большой. Хотя, конечно, насчет разрушителя подумаю. Только там экипаж гигантский, чуть не 40 тысяч. Нам дроидов не хватит. Что по станции, это барышник, как его не изменяй, судно и есть. И оно не только на орбите может висеть или где в системе, но и летать, и совершать дальние прыжки. Со всех сторон плюсы. Да и своя защита там есть, щиты, пушки. Да, тебе видней. А на разрушителе я бы полетал. Значит так, идем вместе. Ты барышники берешь, как и хотел, а я разрушитель. Может еще чего? Палач, это что? Мощный линейный корабль, сепаратисты сделали. Уничтожил несколько разрушителей. Ага, понял, прикинем и подумаем. Кстати, а как угонять будем? Амулет отвода глаз, проходим на мостик, ставим оборудование взлома и ждем. Потом объявляем какую опасность на борту для эвакуации команды, и валим. Угоняем судно, убираем в хранилище и за следующим. А как домой вернемся, так нужно найти одного из главных героев, там дальше знаем. Передохнем или сразу пойдем? Да сразу. Да, в какой части видел эту станцию на базе барышника? Не видел? Поискать придется. В одном эпизоде говорилось мельком о ней. Обсуждали, что заказали станцию на базе барышника, на орбиту одной из планет, для отдыха экипажей боевых кораблей. Ага, понял, а переделать ее под наши нужны проще всего. В точку. Ну что, я нашел нужный фильм, тут «Звездный разрушитель тип 2», более усовершенствованная модель этого корабля. Сразу разрушитель, почему, это будущее, через него узнаю, когда и куда перегонит заказанную станцию. Хочу во время перегона захватить новую, непользованную. Да и разрушитель этот ходовые испытания проходит с минимальным экипажем. Новый он, а понял. Ну ты молодец. Я проверил, как там дроиды снаружи. Порядок, нас не обнаружили, яхту продолжали охранять, так что активировал билет, и мы прямо на мостик перешли. Двое членов команды обернулись, за спинами это произошло, но портал уже закрылся, а нас амулеты скрывали. Я тихо шагая подошел к главной консоли, за которой сидел пилот, обошел спереди и найдя свободный разъем, подключил к нему оборудование взлома. Черт, 20 часов, но подтвердил, и взлом начался. Оборудование просто на пол положил, сливалось с цветом пола, сразу в глаза и не бросалось. Причем корабельный комп не знает, что его взламывают, там специальный вирус мешает обнаружению взлома. Вернувшись к брату, на ухо сообщил, сколько займет взлом, договорились дежурить по очереди, тот расстелил спальник и вскоре уснул, а я стал делать домашние школьные задания, да проверил сделанные. А что, я их с собой взял, со скуки учебники листал, изучал. По 10 часов мы дежурили, в туалет ходили в ближайшую каюту, вход свободный, я разведал путь. Сами двери на мостик не открывали, они тут бронированные, и замок работал от личной карточки военного, что имел доступ. Следом шмыгали с теми, кто выходит или входит. Однако комп был взломан, Леха разбудил меня, когда время вышло, я проверил, поменял коды и перезапустил комп, а по кораблю звучал сирена бактериологической угрозы. «Это не комп, он вне связи, перезапускается», с датапада выпустил запись информации, и она шла по громкой связи. «Приказ на немедленную эвакуацию. Люблю военных, приказ есть, выполняют. Даже мостик очистили. Как комп перезапустился, проверили корабль, тот живых кроме нас не фиксировал и ушли прочь, комп вел. Там Леха убрал его в свой медальон, и мы на его яхте полетели к Татуину, а свое местоположение узнали с навигационных карт линейного корабля. Знаешь, Андрюх, что-то поднадоели эти звездные войны. Может, куда в другое место? Согласен, хабар наберем и можно расслабиться. Да, на Татуине не только купим нужную нам информацию, но можно купить голокран с записью джедая. Он может обучить нас бою на мечах и другим техникам силы. У меня уже 2000 этих симбиантов, у тебя 1500. И растут дальше. Что-то да сможем. О, отличная новость, запылал энтузиазмом Леха. А как мы вернемся? Опять главных героев искать? Это точно. Думаю, нам джабы хватит. Проверим. А следующий фильм я уже выбрал. Так что не думай. О, заинтриговал. Что за фильм? Мой первый. Как-то там сумбурно все прошло. Хочу повторить, но с новым опытом и силами. Я участвую. Ладно. Главное не мешай. Это мой интерес и мое исполнение. А там дальше будем прыгать из фильма в фильм. О, и 3+2. Посетим. Теперь героиня не откажет мне такому прокачанному. Ну-ну. А потом? Допытывался Леха. А потом? Мне терминатор нужен, а лучше несколько. А губа у тебя не дура. Заинтриговал. Я тоже хочу. Под молодого Шварца. Штук 5. И этого? Из жидкого металла. Черт, хочу. Вот так и шел наш полет к Татуину. Мы были в прыжке и занимались своими делами. Еще обсудили родителям говорить или нет. Решили, что надо, они же наши родные, самые близкие люди. А лететь нам 9 неполных дней. В принципе, далековато. Книга. Билет в кино. Прода 10. Шаттл под режимом маскировки опускался рядом с Москвой. Внизу темень была. Успели из Штатов перелететь. Это хорошо. Вообще замечательно, что не подняли тревогу ПВО или чего другого. В пригороде сели. Леха сюда вызвал такси, обещал доплату за скорость, и через полчаса мы уже ехали домой. Ко мне домой, у меня завтра уроки. Это послезавтра выходной. Уф, отвык от школы. Ничего, наверстаем. А вообще мы с Лехой твердо решили, пока билет не использовать, несмотря на неслабый соблазн. Раз в месяц, до каникул, а там можно будет. Да как сказать, мы и так столько набрали, нужно это все переварить. Корабли захватили, станции, а половина систем на борту не подвластны, там свои управляющие компы, что нам не подначиваются. Если проще, работы много, ею и займемся. Да и устали мы уже от приключений, передышка нужна. Ну и насчет родителей, расскажем, не без этого, знать должны, но под клятвы, чтобы информация дальше не ушла. Что вообще за эти 3 месяца было? Да, если брать время нашей жизни в фильмах, 3 месяца прошло, хотя тут в реале считанные секунды отстукали. Ну что, игрушки мы заполучили. У брата свой звездный разрушитель, потом мы добрались до Татуина, купили даже 4 голокрана, их с помощью силы можно активировать, учились, пока не стало получаться. Правда, один с ситхом оказался, забавный дедок-матершинник, он меня и учит, ну и еще один джедай, двое других учат Леху. Правда, мы слабоваты пока по силе, но растем над собой, уже тренировки активно идут, даже научились делать тренировочные шашки. Неважно, просто узнали, что нужно, купив информацию, вернулись на борт уже Татуина яхты, и оттуда в другой эпизод, где на верфи Торговой Федерации полетели, что поставляло КСН корабли, и всякое разное. Так торговцы есть торговцы, они и честные заказы выполняли. Там на базе барышника аж 2 станции построено было, качество высокого, обе новенькие. Одна мне ушла, другая борту. Потом поискали и тут же угнали новенький линкор, тоже на базе барышника, как и хотел. Плюс на борту было 2 сотни истребителей стервятников, там пилотов нет, дроиды управляли. Хапнули, да еще дроидов немало, но все это взламывать нужно и к рукам прибирать. У Лехи своих 2 оборудования взлома и 3 у меня. Будем работать, нас никто не гонит. 3 шаттла с маскировкой имеется, будем латать за Луну и там приводить корабли к полной своей власти, стать их хозяевами. Да и других дел хватает. Я не передумал себе человекоподобных роботов добыть, вроде терминаторов. Проникнем на завод, перепрограммируем чипы и заберем свое войско. Пока на месяц это отложили. Подготовиться надо. В дом мы, крадучись, зашли. Родители спали, вернулись с гулянки, отец не пил, он себе мало позволяет, а тут еще завтра как раз его смена. Мы их не разбудили, я у себя устроился, Леха в зале на диване, там постельное в шкафу было, так что вскоре мы тоже спали. Утром мама нас разбудили на завтрак, знала, что мы дома. Любимые оладушки со сметаной. Все торопились, вечером договорились встретиться и поговорить. Леха к себе уехал, а мы разошлись кто куда. Родители на работу, а я в школу. Там все как обычно, даже странно, не видел одноклассников, наверное, месяцев 5, если все так брать. И еще я смотрю на них как на детей, то, что пережить пришлось, заметно изменило меня. Ну и еще кое-что обнаружил. Подрос и в плечах раздался. Это не сильно заметно, я вот не замечал, пока с одноклассниками не сравнил, но если кто приглядится, поймет. Вон, Вера, что рядом сидела, явно поняла, задумчиво на меня поглядывала. Уроки пролетели, домашние задания сдал, вроде неплохо получилось, и в остальном порядок. Отличное знание английского пока старался не демонстрировать. Я уже говорил, у нас школа с углубленным изучением английского. После уроков домой, там на взломе два остромеха стояли. Пока родители собирались, я зашел к себе в спальню, достал их, поставил на взлом. Сейчас уже взломаны. Достал дроида-программиста, тот стал проверять на предательство, что потребовалось ему минут по 10 на каждого. Чистые оба. Приписал их к датападу и убрал, один пилот, другой навигатор и механик. В это время уже шел взлом двух следующих дроидов. Программиста убрал, и забрав сумку со спортивными принадлежностями, бегом в спорткомплекс. Там мастер меня осмотрел, хмурясь, велел стероидами не злоупотреблять, и дальше на раскачку, и связки тянул аккуратно. В спарринге пока не ставил, вчера меня отделали, для меня давно в прошлом, а тот считал, что я пока не готов, нужно восстановиться. Ничего, активно тягал железо, потом отрабатывал на мешках приемы, растяжки. Отлично пролетело время, мокрый от пота был, выложился да не могу, люблю такие тренировки. Из спорткомплекса я шел легкой походкой, после душа летать хотелось, мышцы приятно ныли. Кстати, чуть сильнее стал, я заметил. Недавно учитель ситх начал учить, как запитывать тело силой, у меня пока силенок мало, но уже начало что-то получаться. Попробовал и штангу в 120 кило поднял, хотя до этого не мог такое.